Я знаю одного человека, который в течение нескольких лет делал комсомольско-партийную карьеру с одной лишь целью – получить визу на Запад и проследовать вслед за многочисленным многоточием. Чего-чего, а истории вокруг хватает. Чуть ли не все наши знакомые русские – это ходячие сюжеты для небольших или больших приключенческих романов. Драматург Антохин, например, недавно женился на принцессе из дома императора Хайле Селассии, и вместе они дали жизнь еще одной эфиопской княжне. В Норвиче Антохин умудрился с непрофессиональными актерами и, скажем мягко, с весьма ограниченными средствами сделать забавный спектакль. Начинается он прологом в стиле театра на Таганке. На сцене 8 осуждающих господ в черных сюртуках и котелках и 2 гоголя в простых рубашках, один оправдывается, другой молится. Трюк состоит в том, что пролог идет на великолепном английском языке, а затем начинается основное действие на косноязычном русском. Режиссер ловко приспособился к обстоятельствам. Если в примитивке Сологуба английский акцент актеров как бы выручает текст, то в замечательной комедии Гоголя акцент как бы еще прибавляет сюрреалистичности. Решая все это дело в буфонадном ключе, Антохин точно разработал движение актеров и даже в костюмах добился выразительности. Удачей спектакля был живой оркестрик с большой трубой, благодаря которому гоголевские герои очень естественно то прохаживались в танго-компарсита, то подпрыгивали в ритме буги-вуги. Следует сказать, что в ту же ночь за двумя перевалами гор у соперников в колледже Мидлбери другой режиссер Слава Ястремский показывал спектакль по пьесе Евгения Шварца «Тень». Кончилась программа фестиваля, и послышались призывы: «Господа, теперь к Пападжану». Имелось в виду какое-то кафе. Откуда, думаю, армянское кафе появилось в центре Вермонта? Оказалось, что так называют здесь бар «Папа Джо». Все, кто пришел, уселись за длинными деревянными столами под луной и, вняв тосту Некрасова, выпили за 3 волны эмиграции. Пусть они плещутся вместе. Однажды вечером в программе местных новостей, передающихся из самого большого и все-таки не очень большого города штата Вермонт Берлингтона, мы увидели репетицию компании скрипачей и виолончелистов. Это был довольно уже известный в Америке камерный оркестр советских эмигрантов под управлением Лазаря Гозмана. Сам руководитель выступил и сказал, как им приятно репетировать на берегах чудесного озера Шамплейн, а также пригласил на концерт в собор Святого Павла и добавил: «В качестве солиста выступит пианист Дмитрий Шостакович, внук великого русского композитора». «Митя!» — воскликнули мы и сразу решили поехать в Берлингтон, благо что не так далеко, не более 80 миль по хайвею 89. Несколько лет назад мы встретили Митю и его отца, знаменитого дирижера Максима Шостаковича, в Нью-Йорке. Это был, кажется, один из первых вечеров в Большом Яблоке, вскоре после решения не возвращаться более в страну, где до сих пор еще официально не отменено сталинское постановление «Сумбур вместо музыки». Компанией бывших москвичей мы сидели в открытом кафе в том квартале Манхэттена, что называется «Маленькой Италией». Там, между прочим, на наших глазах, будто по заказу для новоприбывших, произошло довольно страшное столкновение двух враждующих клик итальянской мафии. Митя, тогда 19-летний мальчик, поразительно похожий на деда, смотрел, широко раскрыв глаза. Вот это да! Вот это Америка! Вот это кино! В самом деле, все выглядело похоже на фильм «Копполы крестный отец», только без выстрелов. Работали ножами. Спустя несколько недель после этого эпизода мы видели Митю и Максима в белых фраках в Вашингтонском центре Кеннеди. Они исполняли первый концерт для фортепиано с оркестром деда и отца. Вот был триумф. Дай Боже, не упомню второго такого в концертных залах. В Берлингтонском соборе Святого Павла любителей музыки собралось не менее 1000. Публика на таких концертах, видимо, везде примерно одна, что в Ленинграде, что в Вермонте, такие специфические лица, явно не худшая часть человеческой расы. В программе вечера, как объявил Лазарь Гозман, были 4 гения, 2 английских, Пёрсел и Бриттон, и 2 русских, Шостакович и Прокофьев. По поводу последнего Гозман рассказал своей аудитории поучительную притчу. Сергей Прокофьев и Иосиф Сталин умерли в один день. Газеты в тот день были заполнены всенародной скорбью по поводу отхода великого отца народов и вождя прогрессивного человечества. В них не нашлось места даже для сообщения о смерти музыканта. В марте этого года весь мир, включая и Советский Союз, отметил 30-летие со дня смерти великого Прокофьева. В газетах всего мира появилось множество статей о его творчестве. О смерти тирана не вспомнил почти никто. История красивая, но не совсем точная. Многие статьи мира напечатали статьи к 30-летию смерти Сталина, рассуждая на тему, как еще силен сталинизм в Советском Союзе, делая разные выкладки политического характера и так далее. Другое дело, что никто не вспомнил чудовище добрым словом. Это верно. Оркестр советских эмигрантов, лучшего названия ребята не удосужились найти, составлен по принципу знаменитого Баршаевского ансамбля. Сам Баршай тоже эмигрировал, но после эмиграции осел в Европе. Гозман и его друзья, однако, активно пользуются его оркестровками. Митя Шостакович играл дедовский первый концерт для фортепиано, ему сопутствовала на трубе приглашенная для этой цели Лоррейн Коэн. Концерт этот написан был дедушкой Мити, кажется, в середине 30-х годов, когда он был близок к возрасту нынешнего исполнителя. Полная фантазия и сочинение с вплетающимися джазовыми ритмами и какими-то урбанистическими конструкциями. Когда концерт закончился, мы пошли в комнату музыкантов. Приятно было услышать знакомый жаргон. «Чувак, чувак, эй, чувак!» Музыканты эти, Саша Мишнаевский, Дмитрий Левин, Леонид Кейлин и другие, уже лет по 8-9 живут на Западе, а вот все еще говорят в своем кругу на советском лабухском жаргоне. С одним из них мы слегка повспоминали сезон 1967 года в Коктебеле. Мы пригласили Митю погостить в горах, он сразу же согласился, и мы поехали. По дороге нас догнала гроза. Молнии освещали белые домики и островерхие церкви. Митя рассказывал о своей жизни. За эти годы он окончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке и с отцом объездил уже полмира. Гонконг, Сеул, Мельбурн, Токио. Сейчас собирается на гастроли в Австрию и Швейцарию. «Эх, Гонконг!» — говорит он с чудеснейшим мальчишеским восторгом. «Вот это город! Такая там идет тусовка!» Снова выплывает московский жаргончик. «Ну а как, Москву вспоминаешь?» «Да, вижу иной раз, когда играю кое-что, как идет поземочка по Манежной». На следующий день в горах сияло солнце, и при виде ясных небес вспомнили популярное среди русской художественной интеллигенции слово «шашлык». Собралась большая компания на пикник к Ирландскому озеру. Мы еще не знали некоторой специфики этого маленького круглого водоема, окруженного густым кустарником. Верховодил шашлыком, разумеется, Юс Олешковский, известный своими кулинарными способностями не менее, чем своей густо наперченной прозой. Нагруженная припасами, наша многочисленная экспедиция с женщинами, детьми и собаками медленно продвигалась вверх по горной дороге к озеру Irish Pond. Медлительность ее движения была обусловлена бесконечными и довольно увлекательными спорами о, как когда-то писал поэт Евтушенко, о путях России прежней и о сегодняшней, о ней. Наконец мы приблизились к озеру, и тут вдруг обнаружилась особенность этого места. Из кустов на шум наших голосов вышли голые люди. Здесь, оказывается, располагался лагерь нудистов. Один из них спросил: «На каком это языке вы разговариваете, народы?» Прошу прощения за повторение своей собственной шутки, но я ответил: «Пушкин». «Бушкин?» — удивился голый гигант. «Это где?» «Между Китаем и Германией, а далее повсеместно».